На прииске Утином зэки съели полбочки солидола, привезенного для смазки тачек. На Мылге питались ягелем, как олени. При заносе перевалов выдавали на дальних приисках по 100 граммов хлеба в день, никогда не восполняя за прошлое. Многочисленных доходяг, не могущих идти, на работу тащили санями другие доходяги, еще не столь оплывшие. Отстающих били палками и догрызали собаками. На работе при 45 градусах мороза запрещали разводить огонь и греться. Блатарям разрешалось. Сам Карпунич испытал и холодное ручное бурение двухметровым стальным буром, и отвозку торфов, грунта со щебенкой и валунами. При 50 градусах ниже нуля на санях, в которые впрягались четверо, сани были из сырого леса, и короб на них из сырого горбыля. Пятым шел при них толкач Урка, отвечающий за выполнение плана, и бил их дрыном. Невыполняющих норм. А что значит невыполняющих? Ведь выработка 58-й всегда воровски переписывалась блатным. Начальник лагпункта Зельдин наказывал так. Зимой в забое раздевать до нога, обливать холодной водой, и так пусть бежит в лагерь. Летом опять же раздевать до нога, руки назад привязывать к общей жерди и выставлять прикованных под тучу комаров. Охранник стоял под накомарником. Наконец и просто били прикладами и бросали в изолятор. На Мылге под Олпе Эльгена при начальнике Гаврике для невыполняющих нормы женщин эти наказания были мягче. Просто неотапливаемая палатка зимой, но можно выбежать и бегать вокруг, а на сенокосе при комарах незащищенный прутяной шалаш. Воспоминания Слиосберг. Возразят, что здесь ничего нового и нет никакого развития, что это примитивный возврат от крикливо-воспитательных каналов к откровенным соловкам. Ба! Да может, это гегелевская триада — Соловки, Беломор, Колыма. Тезис, антитезис, синтез. Отрицание, отрицание, но обогащенное. Например, вот кареты смерти как будто не было на Соловках. Это по воспоминаниям Карпунича на ключе Марисном, 66-й километр Среднеканской трассы. Целую декаду терпел начальник невыполнение нормы. Лишь на 10-й день сажали в изолятор на штрафной паек и еще выводили на работу. Но кто и при этом не выполнял нормы, для тех была карета. Поставленный на тракторные сани сруб 5х3 на 1,8 метра из сырых брусьев, скрепленных строительными скобами. Небольшая дверь, окон нет, и внутри ничего, никаких нар. Вечером самых провинившихся, отупевших и уже безразличных, выводили из штрафного изолятора, набивали в карету, запирали огромным замком и отвозили трактором на 3-4 километра от лагеря, в распадок. Некоторые изнутри кричали, но трактор отцеплялся и на сутки уходил. Через сутки отпирался замок, и трупы выбрасывали. Вьюги их заметут. А летом на подкомандировках изолятор бывал яма в мерзлом грунте. В такой яме якуты хорошо сохраняют свежими рыбу и мясо. Ее накрывали бревнами, а если откапывали неглубоко, то посаженный не мог выпрямиться в рост, а стоял и затекал, согнувшись. Сидеть, разумеется, было невозможно. На Олпе экспедиционном Южного управления невыполнение норм наказывалось еще проще. Начальник Олпа, лейтенант Григорьев, шел на прииск с пистолетом. и там каждый день пристреливал двух-трех невыполняющих. Воспоминания Томаса Сговио. Ожесточение колымского режима внешне было ознаменовано тем, что начальником Усветлага, управления северо-восточных лагерей, был назначен Гаранин, а начальником Дальстроя, вместо комдива латышских стрелков, Берзиня, Павлов. Кстати, совсем ненужная чехарда из-за сталинской подозрительности. Отчего не мог бы послужить новым требованиям и старый чекист Берзинь сотоварищи? Прекрасно бы расстреливал. Тут отменили для 58-й последние выходные. Их полагалось 3 в месяц, но давали неаккуратно, а зимой, когда плохо с нормами, и вовсе не давали. Летний рабочий день довели до 14 часов, морозы в 45 и 50 градусов признали годными для работы, и актировать день разрешили только с 55 градусов. По произволу отдельных начальников выводили и при 60. Многие колымчане и вообще никакого термометра на своем олпе не вспоминают. На прииске Горном отказчиков привязывали веревками к саням. Опять плагиат Соловков. И так волокли в забой. Еще приняли на Колыме, что конвой не просто сторожит заключенных, но отвечает за выполнение ими плана и должен не дремать, а вечно их подгонять. Еще и цинга без начальства валила людей. Но и этого всего казалось мало, еще недостаточно режимно, еще недостаточно уменьшалось количество заключенных. И начались гаранинские расстрелы, прямые убийства. Иногда под тракторный грохот, иногда и без. Многие лагпункты известны расстрелами и массовыми могильниками. И Оротукан, и Ключ Полярный, и Свистопляс, и Аннушка, и даже сельхоз Дукча. Но больше других знаменитый этим прииск Золотистый, начальник лагпункта Петров, оперуполномоченные Зеленков и Анисимов, начальник прииска Баркалов, начальник райотдела НКВД Буров и Серпантинка. На Золотистом выводили днем бригады из забоя и тут же расстреливали кряду. Это не взамен ночных расстрелов, те сами собой. Начальник Юглага Николай Андреевич Агланов, приезжая туда, любил выбирать на разводе какую-нибудь бригаду, в чем-нибудь виновную, приказывал отвезти ее в сторонку и в напуганных, скученных людей сам стрелял из пистолета, сопровождая радостными криками. Трупы не хоронили, они в мае разлагались, и тогда уцелевших доходяг звали закапывать их за усиленный паек, даже и со спиртом. На Серпантинке расстреливали каждый день 30-50 человек под навесом близ изолятора. Потом трупы оттаскивали на тракторных санях за сопку. Трактористы, грузчики и закопщики трупов жили в отдельном бараке. После расстрела самого Гаранина расстреляли и всех их. Была там и другая техника. Подводили к глубокому шурфу с завязанными глазами и стреляли в ухо или в затылок. Никто не рассказывает о каком-либо сопротивлении. Серпантинку закрыли, и тот изолятор сравняли с землей, и все приметное, связанное с расстрелами, и засыпали те шурфы. В 1954 году на Серпантинной открыли промышленные запасы золота. Раньше не знали его там, и пришлось добывать между человеческими костями. Золото дороже. На тех же приисках, где расстрелы открыто не велись, зачитывались или вывешивались афишки с крупными буквами фамилий и мелкими мотивировками за контрреволюционную агитацию, за оскорбление конвоя, за невыполнение нормы. Расстрелы останавливались временами, потому что план по золоту проваливался, а по замерзшему Охотскому морю не могли подбросить новой партии заключенных. Кононенко ожидал так на серпантинке расстрела больше полугода и остался жив. Кроме того, проступило ожесточение в набавке новых сроков. Гаврик на Мылге оформлял это картинно. Впереди на лошадях ехали с факелами полярная ночь, а сзади на веревках волокли по земле за новым делом в рай НКВД 30 километров. На других лагпунктах совсем буднично. УРЧ подбирали по карточкам, кому уже подходят концы нерасчетливо коротких сроков. Вызывали сразу пачками по 80-100 человек и дописывали каждому новую десятку. Рассказ Ретца. Я почти исключаю Колыму из охвата этой книги. Колыма в архипелаге — отдельный материк. Она достойна своих отдельных повествований. Да Колыме и повезло. Там выжил Варлам Шаламов и уже написал много. Там выжили Евгения Гинзбург, Слезберг, Суровцева, Гранкина и другие, и все написали мемуары. От чего получилось такое сгущение? А неколымских мемуаров почти нет. Потому ли, что на Колыму действительно стянули цвет арестантского мира? Или, как ни странно, в ближних лагерях дружнее вымирали? Я только разрешу себе привести здесь несколько строк Шаламова о гаранинских расстрелах. Много месяцев, день и ночь, на утренних и вечерних проверках читались бесчисленные расстрельные приказы. В 50-градусный мороз музыканты из бытовиков играли тушь перед чтением и после чтения каждого приказа. Дымные бензиновые факелы разрывали тьму. Папиросная бумага приказа покрывалась инеем, и какой-нибудь начальник, читающий приказ, стряхивал снежинки с листа рукавицей, чтобы разобрать и выкрикнуть очередную фамилию расстрелянного. Так архипелаг закончил вторую пятилетку и, стало быть, вошел в социализм. Начало войны сотрясло островное начальство. Ход войны был поначалу таков, что, пожалуй, мог привести и к крушению всего архипелага, а как бы и не к ответу работодателей перед рабочими. Сколько можно судить по впечатлениям зэков из разных лагерей, такой уклон событий породил два разных поведения у хозяев. Одни, поблагоразумнее или потрусоватей, умягчили свой режим. Разговаривать стали почти ласково, особенно в неделе военных поражений. Улучшить питание или содержание они, конечно, не могли. Другие, поупрямей и позлобней, наоборот, стали содержать 58-ю еще круче и грознее, как бы суля им смерть прежде всякого освобождения. В большинстве лагерей заключенным даже не объявили о начале войны 22 июня. Наше необоримое пристрастие к скрытности и лжи. Лишь в понедельник 23-го зэки узнавали от расконвоированных и от вольных. Где и было радио, Усть-Вымь, многие места Колымы, упразднили его на все время наших военных неудач. В том же Усть-Вымлаге вдруг запретили писать письма домой, а получать можно, и родные решили, что их тут расстреляли. В некоторых лагерях, нутром предчувствуя направление будущей политики, 58-ю стали отделять от бытовиков в особые строго охраняемые зоны, ставили на вышках пулеметы и даже так говорили перед строем: «Вы здесь заложники». Ах, шипучая зарядка гражданской войны! Как трудно эти слова забываются, как легко вспоминаются! Если Сталинград падет, всех вас перестреляем. С этим настроением и выспрашивали туземцы о сводках. Стоит Сталинград или уже свалили? На Колыме в такие спецзоны стягивали немцев, поляков и приметных из 58-й. Но поляков тут же, август 1941-го, стали вообще освобождать. С Золотистого освободились 186 поляков из 2100, привезенных за год до того. Они попали в армию Сикорского на запад, и там, как видно, порассказали об этом Золотистом. В июне 1942-го его закрыли совсем. Всюду на архипелаге, вскрыв пакеты мобилизационных предписаний, с первых дней войны прекратили освобождение 58-й. Даже были случаи возврата с дороги уже освобожденных. В Ухте 23 июня группа освободившихся уже была за зоной, ждали поезда, как конвой загнал назад и еще ругал: «Через вас война началась». Карпунич получил бумажку об освобождении 23 июня утром, но еще не успел уйти за вахту, как у него обманом выманили: «А покажите-ка». Он показал и остался в лагере еще на 5 лет. Это считалось до особого распоряжения. Уже война кончилась, а во многих лагерях запрещали даже ходить в УРЧ и спрашивать, когда же освободят. Дело в том, что после войны на архипелаге некоторое время людей не хватало. И многие местные управления, даже когда Москва разрешила отпускать, издавали свои собственные особые распоряжения, чтобы удержать рабочую силу.